потому что ваше заклятие исполнилось не сразу, а постепенно, глотая слезы, ответил бандит. А я, сознаюсь смиренно и с сокрушением, настолько поддался страсти жадности, что совершенно утратил свободное суждение. Поэтому я тогда только решился на горестную трату с тем, чтобы протянуть вам руку помощи, когда исполнилось ваше последнее и самое страшное проклятие, то есть когда у меня начали отниматься пальцы за то, что я прикоснулся к деньгам, выданным в вознаграждение за вас. Ах, докторы, будьте же милосердны, сделайте меня снова здоровым. Быть может, мне и удастся преодолеть отвращение, которое внушает мне твоя гнусность, подлый негодяй. Я устраню последствия моего проклятия, — сказал Петр. Но прежде я желаю как можно скорее удалиться за пределы французского суверенитета. Услыхав такие слова и уловив в тоне их почти обещание, капитан распростерся перед Петром, чтобы облобызать его башмаки. Тем временем Костелян, когда исчезла из виду лодка, увозившая Петра, вернулся довольный в свое жилище, где и застал своих дочурок, уже, правда, не рыдающих, но весьма невеселых, нахмуренных и мрачных. «Что это с вами, красавицы мои? Отчего вы повесили носы, словно на похоронах? Утеха моей старости! Что же вы сидите, как в воду опущенные?» — обратился он к ним. «Как не ломаю себе голову, не могу понять, в чем причина. Дельце обстряпано, кукан на свободе, а денежки у нас». «Ах, папенька, как же нам, бедным, не печалиться!» — ответили Мадлон, Анриет, Сюзан, Люсьен и Симон. «Поскольку мы не отличаем одну от другой, то заставляем их говорить всех разом в унисон. Деньги еще не все, папенька. Ах, не все!» «Они не все, доченьки, это верно. Но хорошо, когда они есть. Ох, как хорошо!» «Хорошо, когда они есть, папенька. Но спокойствие души и сердца еще лучше», — возразили Мадлон, Анриет, Сюзан, Люсьен и Симон. «А может ли быть наша душа спокойна, когда вы, наш отец, совершили преступление, за которое расплачивается головой? Подумали ли вы о том, что будет, когда станет известно, что вы помогли кукану бежать? Можете вы себе представить, какой получится скандал?» «Никакого скандала не будет, потому что Пьер де Кукан освобожден легально», — возразил Костелян. Услыхав это, прекрасные девы запричитали. «Ах, что вы говорите, папенька! Вы такой разумный человек! Разве мы не видели своими глазами, что мсье де Кукан переоделся в свои старые матросские тряпки, которые мы для этой цели выстирали и выгладили собственными руками? Зачем было ему переодеваться и выдавать себя за одного из наших мужей, если его выпустили законно? Почему бы ему не остаться в дворянском платье для прогулок, которое так ему к лицу?» «И все же он выпущен легально», — повторил Костелян, хитро улыбаясь. «Я скрывал это от вас, доченьки, потому что не хотел, чтобы вы накудахтали об этом де Кукану. Но теперь, когда его и след простыл, могу вам открыть секрет. Как раз, когда я начал переговоры с этим бородавчатым итальянским капитаном, который сулил мне золотые горы, если я устрою побег де Кукану, и когда я ломал себе голову, как это сделать так, чтобы и денежки загрести, и не пострадать? Из Парижа пришел декрет об освобождении Кукана. Это означало, что я должен выпустить его, не получив никакой прибыли, как было с освобождением шевалье де ля Прери. Но вы не знаете своего родителя, любы мои. Я ознакомил с декретом начальника стражи.